Дорогие друзья, здравствуйте. Мы продолжаем цикл программ, посвященный годовщине разгрома знаменитого Тамбовского крестьянского восстания против большевизма. В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и историк Кирилл Михайлович Александров. Кирилл Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, в прошлых программах мы говорили о предпосылках, которые привели к этому восстанию. Мы говорили о биографии его руководителя. Знаете, она меня просто потрясла. Мы неделю с вами не встречались после записи предыдущей программы. Я все время думаю о жизни этого человека. Все-таки как не бесполезно узнавать просто жизнь отдельного человека. Как многое можно понять в истории целой страны, что ты до этого никак не мог понять. Марина Николаевна, замечательный русский мыслитель Георгий Петрович Федотов, он писал о том, что история – это вообще мистерия человеческих поступков, в принципе. Я считаю, что реальную историю живую, вот поэтому в моих исследованиях, изучении биографии, персоналии занимает очень важное место, может быть, главную роль. Так вот, живую историю нужно изучать реальную через человеческие судьбы. Это не просто необходимо, это естественно на самом деле. Бесспорно, вы правы. Вот и поэтому я надеюсь, что такое же сильное впечатление биография этого человека, очень малоизвестная биография, оказала на наших слушателей. Итак, зима 18-19 годов. Александр Степанович Антонов входит в острый конфликт с советской властью и уходит в лес, становится буквально партизаном. Да, это так можно назвать. Как мы говорили в нашей прошлой программе, конфликт произошел в августе 18 года. Реально Александр Степанович Антонов оставил свою должность начальника Кирсановской уездной милиции в июле. После его отъезда в отпуск и исчезновения с поля зрения органов советской власти, местные чекисты кирсановские, они получили доказательства существования какой-то подпольной ячейки или подпольной работы, которую вел Антонов и его окружение, в частности, накапливание оружия. И по существу этот конфликт был уже неизбежен, тем более, что именно летом 18 года, как я уже говорил, положение советской власти становится критическим. Большевики уже переходят не к скрытому, а к открытому красному террору. Они декретируют его в начале сентября 18 года. Образовываются восточные и южные театры гражданской войны уже в полной мере. Дают о себе знать. Происходит, в общем, постепенная, вернее, она уже произошла к середине лета 18 года, ликвидация присутствия в местных советах несоциалистических партий. Фактически вот государство, которое создали Ленин и Троцкий, оно полностью становится однопартийным. И легальной партией, действующей партией остается только одна – это партия большевиков, которая очень быстро принимает черты государственной организации. Ну и вот на это накладывается именно то, что летом же 18 года наконец-то власть, ленинцы начинают наступление, атаку на деревню. И закладывают основы той политики, которая получит название там, политики продовольственной диктатуры. Позднее, соответственно, это будет продовольственная развёрстка, когда фактически коммунистическая партия впервые, но не в последний раз в своей истории, начинает поход в деревню за даровым продовольствием. Естественно, что Антонов, считавший себя защитником народных интересов, в первую очередь, естественно, интересов крестьянства, он воспринимает это очень болезненно. И его конфликт с советской властью именно принимает вот такие очень ожесточенные черты. При этом я бы сказал, что, в общем-то, наверное, до декабря 18 года вооруженные стычки между небольшой дружиной Антонова, у него было тогда, наверное, всего там сотни-полторы сотни всадников, правда, хорошо вооруженных, экипированных, дисциплинированных и, главное, имевших в каждом глухом углу Кирсановского уезда глаза и уши. Вот этот отряд, он, его укусы были, так скажем, булавочные на самом деле. Но, тем не менее, уход в лес Антонова, он произвел в масштабах уезда политическую сенсацию. Антонов был слишком заметной фигурой, начальник милиции, кроме того, в общем, достаточно авторитетный. Кроме того, у Антонова было буквально легендарное прошлое. Да, напомню, что, в общем, этот человек 4 года за борьбу против императорского правительства сидел в кандалах. Бесспорно, он считался революционером. И вот этот революционер оказывается фактическим противником революции. Это, кстати, между прочим, Марина Николаевна, тут можно немножко сейчас выйти за рамки нашего разговора, буквально на несколько минут, потом я к биографии Антонова и к его судьбе вернусь. Это очень важная тема. принципиально существенная, о которой ни наши историки, ни вот в таких, в общем, современных публикациях очень нечасто можно встретить какие-то упоминания. Это феномен разочаровавшегося революционера. Очень много было случаев, когда люди, которые искренне революцию поддерживали, приветствовали ее, считая, что эта революция устранит те социальные противоречия, несуразности, проблемы, которые существовали в императорской России, они очень быстро начинают, или пускай даже, или не быстро, или очень не скоро, но тем не менее происходит полное и глубокое разочарование в том, что произошло. Но как говорил один старый коммунист, уже, в общем-то, через 60 лет после революции, вот мы строили, что же мы все-таки построили на самом деле. То есть вот это ощущение обмана, иллюзорности провозглашенных целей, но самое главное, методов, которыми эти цели якобы будут достигаться, на многих людей производило вот и социалистов в том числе, поддерживавших когда-то и большевиков даже, может быть, а может быть, поддерживавших не столько большевиков, сколько земельный декрет. Это уже происходит. И Антонов как раз вот из таких, в общем-то, социалистов, он с его точки зрения, он прекрасно понимает тогда, в конце 18-го года, что, во-первых, та власть, которая существует и называет себя советской, это власть самоназвавшаяся так, самозванцы, они к советам никакого отношения не имеют, они прикрывают ширмой советов. Да и к лозунгам диктатуру своей партии, к лозунгам, которые они декларируют, власть народу, земля, крестьянам, эти люди тоже не имеют никакого отношения. Вот это разочарование, так разочарование. Сейчас еще речь идет о том, что пока партия большевиков покушается на результаты труда крестьянского, то есть на то продовольствие, которое крестьянин производит путем тяжелого физического труда на самом деле. Причем это происходит не в силу какого-то чрезвычайного положения, в котором оказывается государство, а в силу того, что утопические цели большевиков явочным порядком ввести вот эту планово-распределительную систему учета контроля распределения всего и вся, от дров и угля и хлеба до, простите, женщин, да, в отдельных местностях и такое было. Пока еще речь идет об этом, но уже в феврале 2019 года, вот на фоне вот этой такой миниатюрной гражданской войны в пределах одного Кирсановского уезда, большевики, мы об этом говорили в одной из первых программ, объявляют всю пахотную землю в Советской Республике единым государственным фондом. По существу, это первый шаг сталинской коллективизации, который произойдет через там, 10, 11, 12 лет. Мало того, что не дали землю крестьянам, так еще отняли то, что было. Да, отняли то, что было. Знаете, я тоже хочу сделать такое замечание здесь. Потрясающая, мне кажется, вещь, хотя она такая, может быть, поверхностная. Но вот, наконец-то, возникло единство вот этих вот интеллектуалов-социалистов. Все-таки по большей части они размышляли, да, о том, что нужно делать с Россией. И простых крестьян, простого русского народа. Они совместно разочаровались в большевиках. Как Александр Антонов и крестьяне Тамбовской губернии, которые одновременно разочаровываются в большевиках. Здесь вот можно еще раз отметить, мы об этом там, в первой программе говорили, да, что в целом вообще, и в этом, может быть, драма, да, заключается в общем русской революции и гражданской войны, что крестьянство как социальная масса, оно оказалось, ну, в силу очень сложных исторических причин, там, давних, да, в общем, инертно. И степень его контрреволюционности или готовности к каким-то решительным радикальным действиям против советской власти или против большевиков, гораздо медленнее будет эта степень формироваться, нарастать, в отличие, например, там, от патриотически настроенной интеллигенции, предположим, которая составила костяк офицеров военного времени там, и так далее, и так далее. Соответственно, там, военнослужащих белых армий, в общем-то, или там казачество. Да, которая очень быстро выступила против советской власти, правда, тоже не сразу, если даже на Дон и Кубань посмотреть, там месяцы какие-то понадобились. Но казачество – это принципиально другое сословие, у него другая историческая судьба и другой уровень социального кругозора развития, чем у крестьянства, даже зажиточного, которое было в Тамбовской губернии. Вот Антонов, в общем-то, его объявляют вне закона. На конференции в Инжавино его объявляют лжесоциалистом, врагом трудового народа. Более того, появляются участники этой конференции, которые объявляют о том, что они лично готовы Антонова убить. Ну, то есть смертный приговор ему вынесли. Ему уже вынесен, а да. А он еще не воюет. А он, нет, но он как раз вот после этого начинает воевать, но его тактика носит вот такой характер укусов, но надо сказать, что довольно, в общем, чувствительных. То есть что, собственно, Антонов делает, называя вещи своими именами? Во-первых, он занимается эксами в отношении советских денежных средств. Правда, честно говоря, я бы сказал, что это был не очень эффективный метод борьбы, потому что деньги-то обесценивались стремительно. Да. Кроме того, некоторые эксы, которые Антонову приписывают, или антоновцам, в частности, например, ограбление детской колонии в одном из тамбовских местечек, где дети, значит, из Петрограда эвакуированы находились, якобы там Антонов забрал более 100 тысяч рублей. Более 70 лет вот в советской литературе эта версия фигурировала, это полная чепуха. Как, в общем, этот вопрос исследовал и полностью, в общем, описал результаты своего исследования тамбовский историк Владимир Васильевич Самошкин. Совершил это ограбление некий Семен Васильевич Коновалов, вступивший в сговор, как сейчас бы сказали, с работниками этой детской колонии. Неужели это можно расследовать столько лет спустя? Архивные материалы-то сохранились. Следственные документы по делу вот этого Коновалова, они сохранились, и при обыске у него нашли почти 100 тысяч из 110 тысяч рублей, которые были во время этого ограбления похищены. Но это еще не самое интересное. Я не знаю, какова судьба этого Коновалова, но самое любопытное, что, будучи уже подследственным за это ограбление, которое потом советские историки будут приписывать Антонову, Коновалов ухитрился вступить в ряды коммунистической партии большевиков, и, может быть, это потом как-то повлияло на смягчение его участи. Антоновцы награбили несколько сельсоветов. То есть он пока не знает, что делать? Нет, знает, что делать. Вот второе, наверное, самое главное, это правда, это реальность. Начиная с зимы 18-19 годов, антоновцы начинают беспощадно убивать местных коммунистов. Причем вот это очень важно. И, что еще существенно, не только обладатели партийных билетов, вот это тоже самое будет и во время большого восстания, но что особенно хочется подчеркнуть, особенно безжалостно антоновцы относились к иностранцам, которые находились на службе большевиков. Латыши, австрийцы, венгры, китайцы, мадьяры, которых было, в общем, в Тамбовской губернии достаточно много. И, ну, люди типа Белакуна какого-нибудь, скажем так. Самые коммунисты отмечали, что в период борьбы уже вот на Тамбовщине в разгар самого восстания антоновцы проводили жесткую фильтрацию пленных. То есть рядовых красноармейцев, как правило, чаще всего они отпускали. Это был очень самый выгодный способ пропаганды, потому что и агитации. Такие красноармейцы возвращались в свои воинские части и подразделения и уже рассказывали о том, за что воюет Антонов и что они там у Антонова видели. Это было получше любых листовок, там, мобильных телефонов, телевизоров и средств массовой пропаганды. Что касается людей с партийными билетами, то тщательно разбирались, кто это за люди, когда вступили в партию, по каким причинам. Но в большинстве случаев это был, конечно, гарантированный смертный приговор и безжалостный расстрел без особых разбирательств вот иностранцев, всех этих интернационалистов, которые забирались в плен. Причем, что интересно, все вот эти так называемые интернационалисты, находившиеся на службе большевиков, они расстреливались, как правило, с обязательной формулировкой за вмешательство во внутренние дела российского государства. Насколько я знаю, это единственный вообще случай в истории гражданской войны, когда уничтожение вот этих людей, расстрел их, объяснялся вот такой замысловатой формулой. Применительно к декабрю там, 18-го года, январю 19-го, жертвы, собственно, дружины Антонова, вот эти перебитые низовые коммунисты, они исчисляются десятками еще. Это десятки человек, там 3 человека, тут 4 человека, тут там какой-то австрийский сторож и прочее. Но, видимо, у Антонова были возможности для того, чтобы эту свою дружину довести там, до 500, до 1000 сабель. В общем-то, когда он встанет во главе уже восстания вот в 20-х числах августа 1920 года, то у него уже будет 500 сабель. Но тогда применительно, видимо, понимаете, все-таки перемещение такой большой конной массы было заметным. Конечно. Людей нужно было кормить, поить там и прочее. И небольшому отряду легче было увильнуть от облав или там поисковых мероприятий, рейдов, которые периодически устраивались. Но чем дальше, как вот эта известная такая полуюмористическая поговорка гласит, чем дальше в лес, тем злее партизаны. По мере ужесточения гражданской войны, 19-й год – это ее пик, в общем-то, тем больше количество коммунистов, которые становятся жертвами антоновского отряда, оно увеличивается. И вот по официальным данным Кирсановского уездного комитета партии, только за лето 19-го года более 100 людей с партийными билетами было вот зарегистрировано, так сказать, этой дружиной антоновской перебиты. Практически Антонов ведет партизанскую гражданскую войну. В общем, да. Причем боролись с ним самыми разными способами. Революционный комитет Кирсановского уезда, он появился в июле 19-го года, потому что Тамбовская губерния из-за наступления армии Деникина была объявлена на военном положении. Ну, вот был издан такой строгий приказ всем гражданам, имеющим оружие, за исключением членов РКПБ, под страхом расстрела на месте приказывается в 24 часа сдать таковое в Кирсановский уездный военный комиссариат. Понятно, что это оружие никто на самом деле не сдавал, да, и, в общем, не имело большого значения. Я думаю, что в каких-то других, в другой ситуации, конечно, поймать, разгромить, уничтожить этот антоновский отряд, поймать самого Антонова, было бы не так сложно. Но все силы, которые были в Тамбовской губернии, они отправлялись на регулярные фронты гражданской войны. Ловили Антонова так время от времени, периодически, эпизодически. И, безусловно, у него были все преимущества человека, узнавшего прекрасно местность, театр военных действий, леса, овраги, перелески. Но самое главное, что и это, в общем, аксиома партизанской борьбы, не требующая доказательств. Антонова поддерживал местное население. У него была везде своя агентура, у него были уши и глаза в каждом хуторе, деревне, селе. Отличить землепашца при необходимости, они там оставляли раненых и прочее, прочее, да. Получали постоянное пополнение, подкрепление. Но Антонов, видимо, ждал, да. Вот чего он ждал? Рейд Мамонтова не затронул эту местность, я имею в виду 3-4 Донского казачьего корпуса генерала Мамонтова в конце лета 19 года. Он не затронул ту местность, где оперировал Антонов, и я вообще ничего не могу сказать, как Антонов относился, например, к белым, да. Хотя, бесспорно, это были главные противники большевиков. Я думаю, что, в общем-то, как большинство социалистов, без особого восторга. Это правда. С другой стороны, что, в общем-то, никаких практически явных таких вот материалов, которые позволили бы строить какие-то предположения, не сохранилось. Ведь перед всеми социалистами, демократами, социалистами в 19-м году встал явственный вопрос, совершенно очевидный. Кто лучше или, скажем так, кто хуже в этой ситуации? Ленин или Колчак? Соответственно, Ленин или Деникин, условно говоря. И здесь выборы делались совершенно разные. Например, я как говорил, что старый социалист-народник, старше по возрасту Антонова, который был в глазах Антонова символом народничества русского конца XIX века, Чайковский, он возглавил белое правительство Северной области у генерала Миллера. В общем-то, на самом деле, довольно такими социалистическими были настроения у ижевских и воткинских рабочих, которые подняли восстание против советской власти в августе 18 года, но потом соединились с белыми войсками Восточного фронта и дали лучшую дивизию армии Колчака. А меньшевики, например, во главе с Мартовым, они наоборот считали, что белая контрреволюция несет в себе всю угрозу реакции, поэтому позиция партии меньшевиков, социал-демократов российских, конечно, диктатура Ленинской партии – это очень плохо, но это все-таки меньшее зло по сравнению с угрозой контрреволюции. Эсеры, социалисты-революционеры, они считали, что в выборе между Лениным и Колчаком оба хуже, условно говоря. Это, кстати, на мой взгляд, я считаю, была очень ошибочная позиция, которая, в общем, эсеровской партии очень дорого обошлась. Правда, нужно отдать должное, и это тоже, в общем, исторический факт. Об этом, правда, я думаю, что большинство слушателей наших и не знает. Именно партия социалистов-революционеров или, скажем так, осколки этой партии, отдельные ее члены, пытались продолжать борьбу против советской власти в подполье в России и активно участвовали в антисталинском сопротивлении во время коллективизации и даже позже, и, в общем-то, вплоть до 1941 года. Только они сумели вот этот пафос на протяжении 20 лет такого жуткого государственного террора, неприятия советской власти, потому что вот эта идея, что мы защищаем интересы крестьянства и, собственно, народа, против которого партия Ленина, а потом уже Сталина, ведет совершенно безжалостную кровавую борьбу, она, видимо, находила какой-то отклик. С другой стороны, очень печально, и об этом я в других программах на радио «Град Петров» говорил, о том, что, может быть, за исключением генерал-лейтенанта Врангеля в Крыму, никто из вождей белого движения не пытался, Колчак, Деникин, если брать, действительно серьезные такие массовые театры военных действий, фронты армии, никто из них не пытался попытаться все-таки найти общий язык социалистами. Обратиться с какой-то пропагандой? И пропаганда нет, но самое главное здесь вот это как раз проблема, что военная контрреволюция и демократическая контрреволюция не нашли между собой общего языка, это одна из причин победы большевиков в гражданской войне, но корни вот этого расхождения, разногласий, о которых здесь сейчас говорить не к месту, они уходят глубоко в дореволюционную историю России, на самом деле даже в 19 век. А какие были лозунги у Антонова? В принципе, даже в этот период, мы говорим сейчас о лете 19 года, они неизменны были потом и для лета 20-го, или для зимы 21-го года, когда будет пик борьбы на Тамбовщине. Власть действительно свободно избранным органам, которые избираются трудящимся трудовым населением, то есть крестьянством. Совета трудового крестьянства потом появится такая формулировка для того, чтобы эти советы отличались от большевистских советов, псевдосоветов. Восстановление свободы торговли и прекращение вот этого жуткого грабежа деревни со стороны государства, восстановление нормального товарообмена. Естественно, там, понятно, никакой реституции, никакого восстановления прав помещиков, которые были ликвидированы там, декретом о земле эсеровским, кстати, по сути своей, да, не ленинским. Его же, в общем, эсеры писали, Ленин только его присвоил себе. По вопросу, я еще раз говорю, там, о помещичьем землевладении, это вопрос сложный, мы говорили о том, что, в чем его сложность в первых программах, но все остальное, в общем-то, что хотел Антонов? Антонов хотел восстановления нормальных, естественных условий существования человеческой жизни, труда и нормальных условий жизни. В принципе, это было то же самое его желание, которое в 20-летнем, 18-летнем, 20-летнем возрасте толкнуло его в эсеровское подполье в годы Первой русской революции. Ну, вот так это видел. То есть, он видел, что он ходил под смертным приговором. Мы говорили в прошлой программе, позапрошлой, о том, что ему смертный приговор Столыпин лично заменил на каторгу пожизненное заключение, сохранив жизнь. Он гремел кандалами в этом Владимирском централе и прочее, прочее. И вот получается, что он, ну, можно сказать, угробил свою молодость. Возникали ли, интересно, у Антонова какая-то рефлексия на тему, вот правильно ли вообще он себя вел в годы Первой русской революции, да? Ну, вы же сказали, что он не переосмыслил, как, например, Достоевский после смертного приговора. Бесспорно совершенно, но в 17-м году после февраля Антонов герой, а вот что он думал там в лесу в 19-м году в Кирсановском, мне, конечно, сказать сложно, я этого не знаю. Ну, с какими он лозунгами из леса выйдет? Давайте сейчас он выйдет, и мы будем говорить о самом Антоновском восстании. Угу. Сейчас бы мне только хотелось сказаться, что в уезде, в Кирсановском уезде, да и в губернии за Антоновым, конечно, следили и понимали, что это очень серьезная проблема. Она пока носила такой местный характер, даже еще не региональный, уездный. Но вот, например, в конце июля 19-го года уездный революционный комитет писал, я цитирую дословно, в результате пассивного отношения к делу защиты революции наблюдается, что контрреволюция во всех своих проявлениях подняла голову. Контрреволюционеры и бандиты всех мастей в своих грязных замыслах дошли до того, что открыто делают вооруженные нападения на честных и преданных делу революции товарищей, поджигают дома коммунистов, вытаптывают засеянные поля их семей. Ну и вот, кстати, это обратите внимание, этот документ, Марина Николаевна, он принят почти за 2 года до тех приказов, инструкций, которые будут подписывать Тухачевский и Антонов-Овсеенко. Для фактического проведения в жизнь военного положения на местах и принятия решительных мер по беспощадной борьбе с контрреволюцией уездный ревком приказывает каждому волосному исполкому совместно с волосным военным комиссаром и представителями от организации Российской коммунистической партии большевиков, то есть от местной партии ячейки, взять заложников от кулацкого элемента, от укрывателей дезертиров и других контрреволюционных элементов. В случае активного выступления контрреволюционеров за каждого убитого коммуниста будут расстреляны заложники, за поджоги, вытаптывание полей расстреливаются заложники, за укрывательство и пособничество дезертирству головой отвечают заложники, ну и так далее. Конец цитаты. Это 26 июля 19 года. И, видимо, вот эта местная власть советская и партийная прекрасно понимала, что они ничего не могут сделать с антоновским отрядом. Но самое-то главное, я ведь уверен, это факт. Ну что там, 150 сабель у Антонова в этот момент. А коммунистов убивают повсюду и повсеместно. По одному, по два, по три. Ну, вы же сами сказали, 19-й год ничего не сделают, а дальше это что? Я думаю, что просто очень многое здесь, ну, на низовом уровне, сама власть провоцировала. Была реакция во многом населения еще, и очень многое из того, что происходило стихийно, приписывалось Антонову. Ну, наконец, очень сильным, так сказать, такой фурор буквально во всей губернии вызвало убийство антоновцами, расстрел антоновцами бывшего председателя Тамбовского гублосполкома, то есть главы местной исполнительной советской власти, исполнительный комитет всей губернии, Михаила Дмитриевича Чичканова. Он там приехал в Кирсановский уезд на уток поохотиться, ну и поохотился. А сняли его с должности вот буквально вот-вот за то, что казака Мамонтова удалось захватить Тамбов во время своего знаменитого рейда. Причем вместе с ним еще был убит один коммунистом, советский работник. Но что интересно, что третий человек, который с ними находился, с ним был там один аптекарь из Тамбова, Клюшенков, такой товарищ, его просто поколотили и отпустили. Но убивать не стали, потому что партбилеты в кармане у него не нашли. То есть какая-то уже идеология есть. В следующей программе начнется новый этап этих событий. Мне кажется, что, конечно, Александр Степанович Антонов вот сейчас таким образом борется с большевиками. Кому-то может показаться, что это безобразие, убийство представителей власти, какая-никакая плохая, она все-таки власть. Но, тем не менее, мы скоро увидим, и, кстати, вот удивительно, что вот этот приказ, который вы зачитали, примечательные документы по своей свирепости античеловеческой. Но они были и до этого. То есть это в принципе так себя большевики ставят, ведут, так относятся к своему народу. Появится в ходе этого восстания термин «оккупация». Так Тухачевский говорил, и, видимо, это был термин, что мы оккупировали эту территорию, и здесь оккупация должна быть организована по таким-то принципам. Это концлагерь там появится, заложники, массовые расстрелы и так далее. Да, концлагеря или там лагеря концентрации, да, уже, они уже сейчас, в 19-м году, есть. И количество сторонников Антонова, которые там были, если расстреляно было к концу 19-го года, десятки, то, наверное, в лагерях, вот в этих, которые уже появились на территории губернии, это уже сотнями исчислялось. И вот Антонов ведет эту партизанскую войну, да, убивая вот этих вот людей. Знаете, вот у нас это так, мы в советское время воспитывались на примере, допустим, каких-то войн, которые вела Россия. Из дореволюционных войн, допустим, славная кампания 812 года, восхвалялось же партизанское движение. Чем занимались тогда партизаны? Они также то же самое оккупантов убивали очень часто и по одному. Здесь Антонов действует так же. Для кого-то это может быть похожим на какое-то бандитство, еще на что-то, но нужно смотреть на конкретные обстоятельства, при которых это происходило. Ведь если бы в ближайшее время не произошло бы крестьянского выступления, вот того самого крестьянского восстания, Антонов не глупый человек, он понимал, что он так еще год-два не продержится в лесах. Ну, так я думаю, что мы на это можем как раз на сегодня и закончить. Я думаю, конечно, что расчет Антонова именно изначально был на то, что вот он ждал, пока накопится протестная реакция в губернии для того, чтобы действительно уже развернуть полномасштабную борьбу в масштабах ни одного уезда или двух-трех властей. Просто войдя в конфликт с большевиками, он бы собрал своих людей, собрал свое оружие и все, что имел, и ушел бы из этой местности. Ну, он не ушел, да, хотя знал, ждал, что если восстания не будет, его так или иначе будет ждать конец. Следующее событие в следующей программе. Антонов выйдет из леса и перестанет быть партизаном. Будет открытая гражданская война в Тамбовской губернии, которую в историографии называют Антоновским восстанием. Сейчас наше время истекло. Передача вела Марина Лобанова об Антоновском восстании. В связи с 90-летием его кровавого подавления рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания. До свидания. Всего вам доброго.